«Это то, что нужно тебе», — пробормотала Анни ему в спину. «Если говорить обо всей семье, то они очень напоминают героев фильма «Сумеречная зона». Он ненавидит свою мать, презирает брата, считает, что они оба повисли на нем тяжелым грузом. Голова этого парня с психологической точки зрения напоминает скороварку со змеями». Анни не могла спорить с диагнозом Фуркейда, но ее беспокоила горячность Ника. «А что касается этого грузовика, — напомнила она, — вы это проверяли? Прогнали те данные, что он нам дал, через компьютер. Получили список из 72 темных грузовиков. Никто из шоферов в ту ночь не помогал водителю сломавшейся машины. Взгляд Фуркейда не таил ничего приятного. Ты что же думаешь, что Анетта? Что я не выполняю свою работу?» Анни постаралась поаккуратнее подобрать слова. «Я думаю, что ты хотел доказать вину Ринара, а не найти ему алиби». «Я делаю свою работу», — напряженно сказал Ник. «Я не просто считаю Ринара виновным. Он на самом деле виновен». «А как насчет Нового Орлеана?» Слова сорвались у нее с языка, раньше, чем Анни успела сообразить, насколько неразумно выводить Ника из себя. «Ты это о чем?» «Тебе казалось, что ты знал, кто именно убил Кэнди Пармантел». «Я знал!» «Обвинение против Алана Зандера суд отклонил. Но это не значит, что он невиновен». Ник подошел к аккуратной стопке папок, сложенных на углу стола, и вынул одну из них. «Держи!» — он кинул ее Анне. «Список, который нам выдал компьютер. Позвони им сама, если сомневаешься в моих словах». «Я никогда не сомневалась в твоем профессионализме», — промямлила Анне, заглядывая в папку. «Мне просто необходимо знать, что у тебя не было шор на глазах, вот и все». «Ринар тебя переубедил?» Голос Ника был полон сарказма. «Может, в этом все дело, а? Он считает тебя хорошенькой, думает, что ты умная, надеется, что ты ему поможешь». «Отлично! Я хотел, чтобы он именно так и думал. Только сама не поверь в это». «Она на самом деле хорошенькая», — подумал Ник, позволяя этой простой истине укротить вспышку гнева. Даже с этими спутанными волосами и в этом мешковатом пиджаке, просто поглотившем ее. В Анне было кое-что, что обязательно уничтожит ее работу. Не наивность, нет, скорее идеализм. Из-за идеализма хороший полицейский старается изо всех сил. И именно идеализм подталкивает хорошего полицейского к черте и заставляет перешагнуть через нее. Фуркейд коснулся кончиками пальцев щеки Анни. «Могу тебе сказать, что ты хорошенькая, это правда. Я могу сказать, что нуждаюсь в тебе и даже хочу затащить в постель. Тогда ты станешь доверять мне больше, чем убийце», — поинтересовался он, наклоняясь ближе. Край стола впился в бедра Анни. Колени Ника коснулись ее ног. Большим пальцем он гладил ее губы, и все внутри Анни наполнилось желанием. «Я не верю Ринару!» Ее голос прозвучал неожиданно пискляво. «Но и мне ты тоже не веришь!» Губы Ника были всего в нескольких дюймах от ее губ, его черные глаза жгли Анни огнем. Он провел пальцем по нежной шее, остановился на ямке, где часто-часто бился пульс. «Ты сам говорил, что вера в ходе расследования не нужна». Ник отошел на полшага, чтобы нарушить внезапно возникшую близость. «Не помогай ему, Туанетта!» Фуркейд отбросил прядь волос у нее со лба. «Не позволяй ему использовать тебя! Помни о контроле!» Он убрал пальцы от ее щеки и жал их в кулак. «Контроль! Это главное!» Он взял сигарету из пачки на столе и отошел подальше, дым потянулся за ним следом. Правда состояла в том, что Анни никогда не ощущала, что контролирует ситуацию. Это дело подхватило ее и понесло, забрасывая в такие места, где она никак не ожидала оказаться. Например, в дом к этому мужчине. «Мне пора ехать». Аня обращалась к спине Фуркейда, стоявшего у одного из окон. «Уже поздно. Я тебя провожу до машины». Ник повернулся, губы дрогнули в улыбке. «Проверь, не заползла ли в джип змея?» В холодном ночном воздухе стоял запах воды и земли. В темноте, куда не доходил свет фонаря Фуркейда, совы наслаждались волшебной гармонией ночи. Дядя Сэм всегда рассказывал детям истории про оборотней, Аня смотрела в темноту, о том, как они бродят по ночам и выискивают себе жертву. Мы пугались до мокрых трусов. Есть куда более страшные вещи, чем оборотни, дорогая. Да, и наша задача — поймать их. Но почему-то думать об этом куда приятнее днем.